Солнце. Это Жлун. Прием. Я Солнце, бодро отозвалась Кира. Слышу вас, Жлун. Прием. Позывной Солнце приклеился к девушке еще в летной академии. Рыжая ведь. Раз рыжая, то или Солнце, или ведьма. На большее у вояк фантазии не хватало. А поскольку назвать дочь Винчера Дагомара ведьмой не рискнули даже записные остряки, получилось Солнце. А вот позывной Жлун, естественно, был закреплен за командующим оперативной группой Валеман Хоплером. Бригадир шел на флагмане к корвете Быстром и, судя по всему, уже добрался до точки встречи. «Доложите о местонахождении». Кира прищурилась на показавшиеся на горизонте силуэты. «Вижу вас, Жлун. Мы на месте. Проблемы в пути? Потери? Никак нет». Паравинги быстро приближались к идущей в походном порядке эскадре, и девушка уже различала не только силуэты кораблей, но и фигурки моряков. «Отлично, Солнце. Приступайте к исполнению боевой задачи». «Да, Жлун». Кира прочувствовала возбуждение. «Боевая задача. Она идет в настоящий бой. И не просто идет, а командует воздухом. Приступаю!» Эмоции зашкаливали. Душу переполняла радость и радостное же предвкушение. Бой! Кира не смогла сдержать веселой улыбки. Согласившись вернуть острова, ушерские сенаторы наложили на военных массу ограничений, главным из которых стало четкое требование не отвоевывать утерянные земли, а выдавить приотцев с Валимана. Как именно следует выдавливать? Сенаторы оставили на усмотрение адмирала Даркада, посоветовав смутить землероек подавляющим техническим превосходством, после чего предложить деморализованным приотцам отправляться в освояси. Но при этом запретили использовать слишком много войск. Другими словами, сенаторы хотели получить зеркальное отображение операции землероек, не отдавая себе отчета в том, что мероприятие по выдавливанию безоружных геологов и кадровых военных, мягко говоря, отличаются. Взбешенный Даркада не преминул высказать все, что думает о стратегических талантах сенаторов, но переубедить их даже при поддержке консула не смог и был вынужден планировать операцию, исходя из политических требований. Главной ударной силой оперативной группы «Валиман» стали три корвета в сопровождении четырех канонерок и вооруженное судно с батальоном морских десантников на борту. С воздуха строй кораблей прикрывали два крыла паравингов, четыре «Умника» и четыре «Толстяка» — бомбардировщики, которым, собственно, и предстояло открыть демонстрацию подавляющего технического превосходства. По плану, паравинги проводили два последовательных налета, укладывая тяжелые бомбы чуть позади поселка и тем деморализуя противника. Под прикрытием воздушной атаки в бухту входят два корвета, добавляя к бомбам орудийный огонь, и одновременно высаживается десант. Как только солдаты достигают берега, бомбардировка прекращается, командир десанта вежливо указывает землеройкам направление на континент, а над островами гордо взвивается флаг Ушера. Занавес. Военным замысел не нравился, но он полностью соответствовал желанию политиков не лить кровь, и Хоплеру пришлось смириться. К тому же сначала все шло по плану. «Первое крыло в боевой порядок?» «Есть». «Второе крыло в боевой порядок?» «Есть». «Пеликан, работаешь без приказа». «Понял, Солнце», — отозвался командующий бомбардировочным крылом Стефан. «Вперед!» Сделавшие крюк паравинги заходили на остров А с севера, со стороны бухты, отвлекая внимание от подбирающейся с востока эскадры. Бомбардировщики выстроились в линию. Толстые, неспешные, гордо несущие на бортах изображения крылатых жлунов, они и в самом деле олицетворяли несокрушимую мощь ушерской армии, грозно обещая захватчикам скорое возмездие. Кира знала, как приближение бомбардировщиков выглядит с земли, специально участвовала в маневрах на стороне морских десантников и хорошо помнила, как перехватывает дыхание от ощущения надвигающейся беды, как давит гул моторов и оглушают близкие разрывы бомб. Кира знала, а потому мысленно согласилась с Даркада. Лучшей демонстрации не придумаешь. Истребители по уставному прикрывали линию бомбардировщиков. Кира видела тени, что бросали на воду паравинги, вход в бухту, малюсенькие фигурки разбегающихся солдат. «Мы им покажем!» — неожиданно заорал обычно спокойный Стефан. «В второе крыло, товсь!» Пилоты отозвались дружным гулом. «Товсь!» Все шло по плану. Бомбардировщики готовятся, паравинги надвигаются, корветы приближаются, но что-то не так. Что-то не так. Приподнятое настроение улетучилось. Приближающийся бой сделал Киру холодной и сосредоточенной. Заставил видеть и чувствовать все вокруг, потому что от этого зависит жизнь. Что-то не так. Две лиги до бухты, а что-то неуловимое не так. Кира закусила губу. Тени на воде, разбегающиеся солдаты, гуящие моторы, тени на воде. Вот оно! На воде только тени! Отворачиваем! Немедленно отворачиваем! Воздух, разбить строй! Что? Фрэнк, второй пилот, изумленно таращится на девушку. Солнце? Стефан изумлен не меньше. Солнце, это Жлун, объяснитесь! Пеликан, отворачивайте немедленно! Кира кричит в голос. Это приказ! Канонерка! В бухте нет канонерки! Землеройки не могли не понимать, что ушерцы придут, а значит, отсутствию канонерки есть два объяснения. Либо Приота готова отдать Валиман без боя, либо ушерцев ждет засада. Но времени на разговоры нет, и девушка, рискуя оказаться под трибуналом, кричит «Пеликан!» «Мы стараемся!» Не подчиниться прямому начальнику Стефан не может, тем более что Хоплер молчит, сообразив, что находящаяся на месте Кира лучше разбирается в обстановке, и толстые бомбардировщики начинают медленно рушить строй. Слишком медленно. Внимание к крыльям! Большой разворот! Точка встречи 4 лиги к северу! Нет! Снизу ударили замаскированные зенитки. Не вовремя ударили, неразумно, видимо, не выдержали нервы. Вот и шарахнул расчет по уходящим целям в надежде хоть кого-то зацепить. С досады шарахнули приотцы, взяв под перекрестный одну лишь замешкавшуюся четверку из второго крыла. «Билли! Нет!» Зениток внизу полно, не только пулеметов, но и пушек. Готовящийся к атаке бомбардировщик шел не высоко, не быстро и получил слишком много свинца. Гораздо больше, чем мог утащить на крыле. «Билли!» Залпы, залпы, очереди, залпы. Четверка спотыкается и с грохотом уходит в скалу, распускаясь на серых камнях алым с железом цветком, наглядно продемонстрировав, как должны были встретить на Валимане не ожидавших подвоха паравингеров. «Жлун, это солнце! Засада!» «Отлично, солнце! Действуем по плану «Б»!» Сухо отзывается Хоплер. «Внимание всем! План «Б»!» Повторяю. План «Б». Никаких церемоний, никакого выдавливания, никакой дипломатии. План «Б» — это активные военные действия, направленные на уничтожение захватчиков. «Пеликан, точка встречи 4 лиги к северу, ждать распоряжений». Приближающиеся корветы оказываются без прикрытия, но Киру беспокоило другое. «Жлун, мы не видим кораблей противника. Повторяю, ни одного корабля в бухте». «Организовать поиск!» «Есть! Первое крыло! Поиск кораблей противника!» Кира помолчала. «Жлун! Я бы воздержалась от захода в бухту!» «Мы совсем рядом!» Бригадир торопливо просчитывает ситуацию. Землеройки укрепились, но кораблей не видно. «Ждут?» «Появятся, когда ушерцы окажутся запертыми в бухте и ударят в спину, скорее всего!» «Но терять инициативу бригадиру не хочется!» И оставлять в открытом море недобитое солдатами судно тоже. Вот и следует приказ. В бухту идет только быстрый. Береговых орудий не видно, а зенитки корвет без труда подавит из главного калибра. Затем десант, и первая часть задачи решена. «Солнце, где землеройки?» Ответил Хоплеру Фил, второй номер истребителей. «Это Альбатрос. Вижу противника. Проклятие! Что? 6 целей!» 4 корвета и 2 канонерки движутся с запада. 6 целей. Не спаси, Кира, воздух. Морякам пришлось бы не сладко. «Море, вы все слышали», — спокойно командует Хоплер. «Противник с запада. Развернуться в боевой порядок. Проклятье!» Взрыв прозвучал дважды. Сначала из рации, затем с воды. Или сначала с воды, а уж потом из рации. Или одновременно. Главное, что он прозвучал, оборвал бригадира на полуслове, и Кира похолодела. «Мины!» Окутанный дымом флагман кренится на правый борт, а с гор по нему в упор долбят зенитки, без жалости расстреливая оказавшихся в ловушке моряков. «Бригадир! Жлун! Мы идем в бой! Что у вас происходит? Это десант! Что нам делать?» Хоплер молчит. Приотцы приближаются. Быстрый горит. Никто не знает, что делать. Впрочем, моряки скоро узнают. Приотцы придут и навяжут бой. А паравингерам необходимо принимать решение самостоятельно. Умник девушки завершает вираж. Все остальные паравинги уже в точке встречи в 4 лигах от острова ждут. «Кира?» Фрэнк вопросительно поднимает брови. «Ты хотела командовать воздухом? Пожалуйста». «Что делать? Куда направить истребители? Куда бомбардировщики? Или вместе? Лететь на помощь погибающему Хоплеру? Давить расстреливающие быстрые зенитки? Или направить отряд в море, где завязывалось главное сражение? Спасать людей или спасать ситуацию? Тебе придется быть жестокой». «Спасибо, папа научил». «Пеликан!» «Да, солнце, прием». «Второму крылу атаковать морские цели!» «Простите меня, бригадир». «Вас понял, солнце. Бомбардировщики на помощь быстрому не пойдут, потому что интересы боя выше интересов людей, потому что поражение приведет к еще большим жертвам. Что же касается погибающего флагмана, то его броня должна выдержать огонь зенитных пушек, а экипаж, если, конечно, не впал в панику, должен отвечать землеройкам самостоятельно. Не маленькие продержатся». «Десант! Десант!» — говорит солнце. Рация на паравинге слабая, и Кира молится, чтобы транспортное судно оказалось в зоне действия. «Десант!» «Слышу, солнце, прием! Бухта заминирована!» «Повторяю, бухта заминирована! В непосредственной близости идет бой! Приказываю подойти к острову А с востока и высадить десант на побережье!» Пауза. Напряженная пауза, поскольку командир десанта Кире не подчиняется, а по званию старше. Послушается или нет? Послушался. То ли магия фамилии сыграла, то ли понял десантник, что с воздуха виднее. Задача прежняя. Постарайтесь в первую очередь захватить зенитки, они нам очень мешают. Понял, солнце, отбой. Проклятье! Не слишком ли часто повторяется это восклицание? Десант, что у вас? Аэропланы. Откуда они взялись? Простонал кто-то в эфире. Да какая разница? Кира громко выругалась. «Первое крыло! Истребители! У нас воздушные цели!» 2 корвета против 4 и 4 канонерки против 2. У кого преимущество? Фактора внезапности больше нет. Кончился. Несчастливый быстрый получил свое, а остальные ушерские корабли подготовились и врезали по приближающемуся противнику от души. И поблагодарили дальновидных политиков, давным-давно запретивших продавать Приоте новейшую технику. Благодаря этому флот континента состоял из кораблей, отслуживших положенное в составе ушерских бригад. Пушки слабее, скорость ниже, защита хуже. И эти факторы могли существенно повлиять на результат обыкновенной арифметики. 2 против 4. На воде! Есть! Огонь! Залп! Заряжай! Первыми огонь открыли ушерцы. Ударили по плохо видимым целям, демонстрируя дальнобойность орудий, пристреливаясь. Минных аппаратов на кораблях не было. До сих пор карданейцы друг с другом не воевали, а потому сражение должно было превратиться в артиллерийскую дуэль. Огонь! Залп! Грохот главных орудий. Вздрогнувший корабль окутывается пороховым дымом, но продолжает резать волны, торопясь сблизиться с противником, а в его чреве готовится к следующему выстрелу. «Огонь! Хитрюга!» Неприотская канонерка, ушерская. Взрывается так, что наблюдатели видят взлетающий философский кристалл. «Удача!» Она тоже влияет на арифметику. Куда прилетит снаряд? В бронелист или крюйт-камеру? От этого зависят цифры. 2 против 4, 3 против 2. Огонь! Сброс! Есть! До свидания, урод! 3 подряд бомб приотский флагман не выдерживает. Добавляет еще один взрыв. То ли крюйт камеры, то ли кузеля. И плавно ложится на бок. С противоположного борта в воду прыгают перепуганные моряки. Есть! Стефан Пеликан, Командир второго крыла был человеком спокойным и уравновешенным, к быстрым решениям не приспособленный, но задачи выполняющий только на отлично и хорошо. Другими словами, настоящий бомбардировщик. И даже гибель четверки не вывела Стефана из себя, только злости добавила. Получив приказ, он развернул толстяков, определил цель, приотский флагман, разумеется, и распорядился бомбить только его и только четвертью запаса. Морские цели слишком маленькие и слишком подвижные, чтобы сразу сбрасывать весь груз. Впрочем, паравингеры «Пеликана» дело знали. Затея Стефана была крайне опасной. Бомбардировщикам предстояло пролететь как минимум над двумя корветами, собирая букеты зенитных подарков, зато давала большую вероятность успеха, которая не сработала в первом заходе. Бомбы легли по левому борту флагмана, а днища бомбардировщиков украсились пробоинами от зенитных пуль. Приотцы проводили паравинги радостными воплями, но уже следующий заход оказался для их корабля роковым. «Отлично!» — сказал довольный Стефан и повел своих на разворот. «Следующая цель — аэропланы!» «Проклятье! Осы! Настоящие осы! Аэропланы лезут отовсюду!» Налетают, хлеща по массивным паравингам из пулеметов, и бросаются прочь, освобождая место следующей осе. «Сколько их?» «Неважно. Много!» Считать врагов Кира перестала в самом начале, как только поняла, что это бессмысленно. «Их слишком много. Неважно, сколько. Важно, чтобы их стало меньше. Намного меньше, потому что аэропланы несут смерть». Паравинги тоже не беззащитные увольни, но аэропланы бьют по десанту. Налетают на корабли, сбрасывая слабенькие, но смертоносные бомбы. Аэропланы пытаются повлиять на исход сражения. Их становится меньше, но медленно. Проклятье, как же медленно дохнут эти осы! «Патроны!» — надрывается Шварц. У него курсовой пулемет, самый важный, учитывая, что установленные в крыле уже молчат, а перезарядить их можно только на базе. «Патроны, вашу мать!» Воняет горящей изоляцией, но сейчас это не важно, не до нее. Астролог тащит цинк с лентами, обдирает руку о застрявший в обшивке осколок. Привет от зениток. Ругается, но продолжает тащить. Это его задача по боевому расписанию. А задача второго пилота — страховать первого. Но Фрэнк не может. Фрэнк свесился из кресла и молчит, а из его головы капает кровь. Поэтому Кира старается не смотреть направо. «Есть!» — курсовой оживает, и Шварц буквально сносит зазевавшийся аэроплан. «Есть!» Кира проводит паравинг через облако дыма и закладывает крутой вираж, торопясь вернуться к десантному судну, над которым вьются безжалостные осы. Справа и слева вновь грохочет пушки. Астролог несется за следующим ящиком. Фрэнк ничего не видит. «Бой!» Истребителям пришлось разделиться. Кира и двойка прикрывают десант, а трешка и четверка бьются над морем, причем бьются успешно. Хотя сначала паравингерам показалось, что сражение безнадежно проиграно. Аэропланов много, аэропланы повсюду. Погонишься за одним, а остальные накрывают суда, безжалостно лупят по десантникам, смеются. Наверное, смеются, наслаждаясь безнаказанностью. Точнее, смеялись, пока наслаждались. Поняв, что ловить шустрых ос нет никакой возможности, паравингеры решились на опасный трюк. Стали держать вираж, непрерывно кружа над кораблями и не подпуская к ним противника. Стали предсказуемыми, но оттого не менее опасными, поскольку шурхакин и ос проигрывали шестиствольным гаттосам и басовитым пушкам. Паравингеры рискнули и выиграли. Уже через пару минут сражения, по новым правилам, количество аэропланов пошло на убыль. В бортах паравингов прибавилось дыр, но аэропланов стало меньше, а это главное. «Мы их положим! Они страшны, когда их много! Патроны!» Ругань астролога и неожиданный крик «Они бегут!» Аэропланы по очереди выходили из боя и устремлялись на юг, туда, откуда пришли. В первый момент Кира хотела броситься следом, узнать, откуда на необитаемом Валимане появились аэропланы. Но вопли в эфире показывали, что дела у моряков обстоят не слишком хорошо, и девушка, с сожалением проводив взглядом хвосты уцелевших противников, приказала «К месту сражения», где все уже оглохли от разрывов, отслепли от вспышек и окончательно озверели, где разработанные планы давным-давно пошли на дно, каждый бился за себя, а офицеры пытались направить желание спастись в нужное русло. Корветы, канонерки, паравинги, аэропланы. Нет, аэропланы улетели, но остальные отступать отказывались, ведя ожесточенное сражение за кучку необитаемых островов, над которой появился не тот флаг. За право называть эту землю своей, за свою честь, исполняя приказ. Они сражались, потому что были военными, и этого сейчас было достаточно. Гулкие залпы корабельных орудий, дроби автоматических пушек, трели пулеметных очередей, вскипающая вода, рвущийся металл, кровь и Банир, с изумлением разглядывающий невиданное зрелище. Настоящий властелин Кордонии, ошарашенный яростью и ненавистью и с грустью понимающий, что это лишь начало. Огонь, огонь, огонь, снаряды, пули, смерть. Выучка и техническое превосходство одолели арифметику. Валиман вернулся под власть архипелага. Быстрый все-таки ушел под воду. Какое-то время команда боролась, но без помощи не справилась. Идти в заминированную бухту никто не рискнул и организованно покинула корабль, не забыв раненых и погибших, среди которых, как выяснилось, был и бригадир Хоплер. Брошенный корвет стремительно затонул, оставив на поверхности лишь унылые кресты верхушек мачт. Победа! По канонеркам счет равный 2-2, по корветам 1-2 в пользу Ушера, потерявшего только Быстрого. Флагман землероек на дне, за ним последовал еще один корвет. Третий потерял ход и выбросил белый флаг. Последний пытался уйти, но был настигнут и предпочел сдаться. Победа. На волнах покачиваются обломки аэропланов и паравингов. Истребители, два бомбардировщика записаны безвозвратные потери, не спасся никто. Победа. Победа, чтоб ее об коленку шваркнула горделивая и довольная собой победа. «Почему же так тоскливо в твоей компании?» Кира поняла, что больше не может. Она устала от кабины любимого умника, от неимоверного груза, лежащего в правом кресле, от запаха пота, пороха и крови, от желания заплакать. «Шварц, отдать якорь!» «Есть, командир!» Кира посадила паравинг неподалеку от берега, но дожидаться, когда машина прочно встанет на прикол, не стала. Вышла из кабины и через верхнюю пулеметную башню выбралась на крыло. На свежий воздух, на солнце, к морю. Почему ты такая горькая, победа? На грустные приотские корветы. Орудийные стволы задраны, флаги опущены. Направляются абордажные команды. Паравинги садятся на воду, но людей не видно. Команды торопливо ремонтируют поврежденные фюзеляжи. «Мы перенесли Фрэнка в салон», — хмуро сообщает появившийся Шварц. К победе, судя по всему, он испытывает те же странные чувства, что и Кира. «Спасибо». «Не за что». Стрелок без спроса усаживается рядом и достает из кармана флягу. «Будете?» «Давай». Коньяк обжег, но не взял. Не затуманил голову. Лишь подчеркнул горечь. «Хотите что-нибудь сказать, командир?» — негромко спрашивает Шварц. — Да. Кира молчит, а затем неожиданно даже для себя одним единственным словом подводит итог длинного дня. — Дерьмо.